Глава 23. Заговор ведьм. Гастон сидел за роскошно сервированным столом в своей столовой, украшенной чучелами животных, которых он убил за время своих многочисленных вылазок на охоту. Стул Гастона стоял во главе стола, за которым он сидел, и, разумеется, тоже был украшен лосиными рогами и накрыт звериными шкурами. Нижняя челюсть Гастона с ямочкой на подбородке была выдвинута вперед несколько сильнее обычного. Это было признаком того, что Гастон пребывает в отличном настроении. Точнее сказать, пребывал до той минуты, когда в столовую ввалились ведьмы и нарушили его одиночество. «Эй, послушайте-ка, мерзкие ведьмы, я не желаю, чтобы вы вваливались в мой дом без приглашения!» «Прости, что помешали тебе обедать, Гастон, но мы принесли новости, которые могут оказаться для тебя очень даже интересными». Гастон с грохотом вонзил свой нож в деревянную столешницу. «Сначала вы присылаете эту мерзкую, скрытную тварь шпионить за мной, теперь вот это, являетесь, когда захотите. Наверняка пришли, чтобы чего-то требовать от меня». Руби дернула головой, готовясь заговорить, но первой защищать фланцы ринулась Марта. «Она здесь не для того, чтобы шпионить за тобой, Гастон. Она здесь для того, чтобы помогать тебе». Смех Гастона вполне можно было сравнить с хохотом самих ведьм. Он наполнил весь зал, от него у ведьм даже зазвенело в ушах. «Помогать мне! Мне помогать! Зачем? Я же самый сильный и красивый мужчина во всем городке!» Сестры тупо уставились на него, размышляя, неужели он сам или еще кто-нибудь действительно так считает. «Да, помочь тебе, Гастон. Мы нашли Белль. Она сейчас едет к своему отцу». Вот теперь Гастон посмотрел на ведьм впервые после их появления. Наконец-то им удалось завладеть его вниманием. На сестрах были темно-красные платья в тон помаде, которые они красили свои кукольные рты. Черные цвета вороного крыла локоны ведьм опускались до плеч, обрамляя их бледные лица, и были украшены большими плюмажами из красных перьев. Сестры казались болезненно хрупкими и в своих нарядах выглядели нелепо, словно приодевшиеся на бал мертвецов скелеты. «Вы нашли Белль?» «О да, мы нашли твою дорогую возлюбленную», — пропела Руби. «Она не сможет устоять перед тобой». Гастон полюбовался на свое отражение в блестящем лезвии ножа и сказал: «Конечно. А кто сможет?» Люсинда ухмыльнулась, стараясь не показать Гастону свое отвращение к нему. «Мы предприняли кое-какие меры на тот ничтожный, по вероятности, случай, если она сможет». Гастон удивленно поднял бровь, но Марта успела продолжить раньше, чем он смог сообщить свое мнение на этот счет. «Мы будем рады, если ты повидаешься с одним нашим другом». Злобная улыбка исказила ее бледное лицо, сделав его еще чуднее. «Это наш очень близкий друг, который, мы уверены, будет рад помочь тебе». Гастон попытался представить, каким должен быть человек, которого ведьмы называют своим близким другом. «Его зовут мсье Д'Арк. Он заведует сумасшедшим домом», — сказала Люсинда, словно прочитав мысли Гастона. Гастон не слишком удивился тому, что ведьмы водят дружбу с каким-то пройдохой, который заведует сумасшедшим домом. «Морис, отец Белль, одержим бредовыми мыслями о каком-то звере, разве не так?» — продолжила развивать мысли сестер Марта. «Возможно, сумасшедший дом — самое подходящее для него место». Руби радостно хихикнула и добавила: «Правда, я уверена, что его можно не помещать туда, если Белль выйдет за тебя замуж. Думаю, что вдвоем с ней вы сможете сами позаботиться о Марисе». Гастон моментально понял замысел ведьм и был потрясен его изяществом. Разумеется, он сразу же и целиком поддержал план сестер. Хм, бедный Морис действительно ведет себя как сумасшедший. Зачем далеко ходить? Только прошлым вечером он что-то бессвязно лопотал о том, что Белль находится в плену у зверя. Вот видишь, ты сделаешь доброе дело для них обоих, если женишься на Белль. Должен же кто-то позаботиться о бедняге.